Бладут. И я начал строить. Прежде следовало очистить площадку. Я копал и равнял почву под безжалостным солнцем. Двигал камни, корчевал ежевику, камыши и тростник. Утки, крякая, разлетали в стороны при моем приближении. Я действовал с осторожностью. Эта земля, а равно ее обитатели, была священна. Когда горячая струя ударила вверх, жар опалил мои пальцы, и я задохнулся от боли. И если под колдовством понимают неведомое, то это и было колдовство. Я отворил жар земель, что лежат глубоко под нами. Земель, о которых люди грезят во сне, ворочаясь бока на бок и просыпаясь криком. И ничего человеческого не было в том жаре. Однажды, подняв голову от работы, я заметил у края леса юношу. Он долго наблюдал за мной, а когда я устал и присел отдохнуть, занял мое место, принявшись орудовать в канаве оленьим рогом. «Мастер», — сказал юноша, — «друиду не пристало копать». Я устало улыбнулся. На завтра пришли люди, мой народ. Они захватили с собой кирки, ломы и веревки, принесли в дар источнику песни, цветы, фрукты и черепа. Вода стекала в чашу, а ее края выложили камнями. 30 камней отныне заключали источник в круг. Мои люди отступили назад и замерли в ожидании. По краю круга я посадил желуди, ее корону. Основы. Архитектура есть термин, включающий в себя основы и правила возведения зданий. Сулис. «Все хорошо?» «Да, спасибо», — ответила она, резко обернувшись. «Мне показалось, ты немного...» «Что?» Джош пожал плечами. Напугана. На Сулис было пальто, шарф и вязаная шапочка, которую она низко надвинула на глаза. Шел дождь. Ветер гулял по площади. Столики кафе, составленные один на один, высились сбоку шаткими горками. Туристов и след простыл. «Не болтай глупостей», — раздраженно бросила она. «Как скажешь. Пока». Он пошел через гулкий мраморный вестибюль к двери, но она шагнула за ним. «Прости, Джош, я не хотела тебя обидеть». Он обернулся. Джош был выше Сулис и очень худой, кожа до кости, торчащие маслы да резкие скулы, словно не доедал. Сулис подумала, что очень мало о нем знает, хотя за неделю в музее он единственный, кого она подпустила к себе близко. К тому же Джош был прав, она напугана. «Знаешь что, сейчас я схожу за деньгами, а потом выпьем кофе, и я провожу тебя домой». Такой вариант совершенно не устраивал Сулис, но она ответила: «Ладно». Когда Джош ушел, она выглянула в окно. Вечер выдался дождливый, настоящее осеннее ненастье. Высокие здания вокруг нависали мрачными тенями. Их проемы и оконные переплеты затянула морось, видимая в свете уличных фонарей. Припозднившиеся служащие спешили домой, укрывшись под зонтами. Сулис пристально вглядывалась в силуэты. Работа оказалась не такой уж легкой. Поначалу ее забавляла болтовня с иностранцами, но вскоре страх вернулся. Незнакомая женщина задержала на ней взгляд. Мужчина улыбнулся ей, а Сулис всякий раз пробирала дрожь. Он по-прежнему был где-то рядом. Вернулся Джош. «Готово?» «Да». Они подошли к дверям вестибюля. Том, ночной сторож, буркнул, обращаясь к Сулис: «Я гляжу, малый времени не теряет». Она рассмеялась, но Джош насупился и быстро зашагал через площадь. Сулис поспешила за ним. Он пошутил. «Да он зануда. Ты просто с ним не работала». «Куда хочешь?» «На холм». «Идиот. Мне нужно заскочить в книжный». «Ты читаешь?» «Нет, картинки просматриваю», — отшутился Джош. Они шли мимо дверей магазинов и хлопающих на ветру парусиновых палаток. Дождь барабанил по пленке, прикрывающей сувенирные открытки. По лицу Горгоны стекали капли. Джош молчал. «А ведь мы совсем друг друга не знаем», — подумала Сулис, мучительно подыскивая тему для разговора. Джош шагал быстро, всегда немного впереди. «Далеко вы забрались», — сказал он. «Далеко?» «Ну, Шеффилд, не чета нашему городку». «Кто тебе сказал?» Она остановилась. «Рут?» «Зря она». Сулис догнала Джоша. «Вы говорили про меня?» «У нас все болтают обо всех. Не бери в голову», — рассмеялся он. Дождь стекал по пальцам. Она сунула руки в карманы. «Просто это так...» «Да ладно тебе. Мы ничего плохого не говорили», — сказал Джош уже менее уверенно. «Ты не проболтаешься?» — спросила она минуту спустя. «О чем?» «О том, откуда я приехала. Не говори никому». Джош пожал плечами. У двери книжного он сказал: «Подожди, я скоро. Не спеши». Сулис растворилась в потоках тепла, шедшего от входа. «Это наверху». Джош заскользил между витрин с бестселлерами. Сулис смотрела ему вслед. Упоминание о Шеффилде беспокоило, словно заноза, но тревога оказалась сложной. Здесь ей нечего опасаться. Покупатели листали книги. Она внимательно оглядела каждого. Того мужчины среди них не было. Сулис медленно двинулась вдоль полки с детективами, проводя рукой по корешкам томов Агаты Кристи. Она видела по телевизору экранизации. Трупы библиотеки, убийство в Восточном экспрессе. Она равнодушно пролистала один из томов. Да что они знают? Кто из этих писак был свидетелем настоящего убийства? Видел, как маленькая девочка с криком падает в пустоту, раскинув руки. Сулис остановилась перед зеркалом. Взгляд упал на отражение за спиной. Фотография. Она остолбенела. Испуганные глаза маленькой девочки встретились с ее глазами. Сулис обернулась и схватила книжку с полки. Она называлась «Странные и удивительные убийства». Сулис огляделась. Никого. Пухлая книжка в мягком переплете. Лицо девочки на черно-белом снимке отливало неестественной белизной, а ее ладошка, сжимавшая руку женщины-полицейского, была бледна, как у призрака. Сулис провела по обложке пальцами, теми же пальцами, что на снимке, и крепко вцепилась в корешок. Ей захотелось сунуть книжку в сумку, все равно никто не заметит. Сулис прошиб холодный пот. Книжка казалась гранатой, и случайная детонация могла разорвать ее жизнь в клочья. Она осторожно поставила увесистый том обратно на полку. Захватывающий рассказ о нераскрытых преступлениях. Глаза скользили по обложке. «Летающая девочка» или «Загадочная история» Кэтлин Морган им... «Не знал, что ты такое любишь», — раздался голос Джоша. Книжка выпала из рук. Джош нагнулся и поднял ее с пола. Сердце выскакивало из груди. Джош перевернул томик, смотрелся снимок. Сулис показалось, что шум в магазине стих, а вся вселенная сфокусировалась в его взгляде, устремленном на ненавистную фотографию. Сейчас он узнает ее. И совершенный город расколется, словно треснувшее стекло. «Ого, да тут кошмары! Убийство!» — воскликнул Джош. «Я случайно ее задела. Просто обронила. Я не думала...» Сулис облизала сухие губы, сознавая, что несет чушь. «Я не собиралась ее читать». «Стой! Да ты прикалываешься!» Джош что-то промычал, не сводя глаз девочки на обложке. «Ты нашел свою книжку?» В отчаянии спросила Сулис. «Нашел». Джош потряс пластиковым пакетом и медленно поставил книжку на полку. «Тут наверху есть кафе. Можем посидеть у окна, поглазеть на улицу». «Пошли». «Куда угодно, только подальше отсюда». Сулис бежала по ступенькам, сердце выпрыгивало из груди. В ушах стоял гул. Словно в голове взорвалась невидимая бомба. Узнал ли он ее? Они заказали горячий шоколад. Причем Джош добавил еще ложку сахара. Сулис поморщилась. Потом они сели за столик у окна и принялись рассматривать блестящие от дождя зонты и капоты машин. Шоколад обжигал язык. Телефон Джоша затрещал. Он прочёл сообщение, выключил аппарат и спросил. «Полегчало?» «Что?» «Ну, здесь тихо, и мы одни».